Моя клетка заперла его, начиная высасывать силы. А самое главное, она удерживала его за пределами поединочного круга, где на него уже начали накладываться системные наказания за покидание поля боя. Отменив свою блокировку пространства, противник метался внутри клетки, пытаясь вырваться из нее. А потом внутри этого пространства раздался мощный взрыв, от которого она буквально развалилась на части. Сам же эльф прыгнул наконец-то обратно внутрь поединочного купола, где его пронзил, нанизав на себе огромный трехметровый меч. А что, следить толком за обстановкой после взрывов, накрывших его, наказанием от системы, за покидание места боя и жутко неприятные ощущения от пребывания в клетке не способствуют собранности и контролю окружающей ситуации, чем я и воспользовался, ударив по нему наказанием кречета на 8000 единиц энергии. И, как видим, этого количества вполне хватило, чтобы пробить его серьезно просевший магический барьер. Впрочем, даже так эльф не умер сразу. Наверняка у него просто невероятная живучесть, что даже проткнув его насквозь огромным дрыном, система не засчитала ему эту рану как смертельную. Или у него просто есть какая-то защита от осушения системным оружием. Разбираться я в этом не стал. Вместо этого просто телепортировался к эльфу и отсек ему правую конечность, после чего подобрал ее телекинезом и моментально убрал в свою системную сумку. Надо было видеть тот полный боли и ненависти взгляд, который он бросил на меня, прежде чем исчезнуть. И, судя по тому, что опыта или сообщения об окончании боя я не получил, он сейчас воскреснет. Почему же я решил изуродовать находящегося при смерти эльфа? Ведь это какой-то не самый хороший с точки зрения морали поступок, то тут все просто. Во-первых, рамки морали для него перестали с моей стороны распространяться после того, как он бросил мне вызов с целью прикончить меня. А во-вторых, его рука со всеми надетыми на ней артефактами находилась в моей сумке правителя, а на ней были надеты кольца-накопители, кольцо с эмблемой великого мастера 4-го ранга с накопителем на 4000 единиц маны и самое главное, его пространственное кольцо со всеми теми ресурсами, которыми он уже просто не сможет воспользоваться. Ну и, конечно, в этой руке был зажат его наверняка не самый плохой меч. Саму руку умение при воскрешении ему, конечно, новую отрастит, но воскреснет он теперь без своего лучшего оружия и артефактов. И хоть вполне возможно, что какая-то часть карт, прикрепленных к его броне, с ним и останется, все равно большую часть своей эффективности он потеряет. Пока жду эльфа, укрепляю блокировку пространства, оставив себе для перемещения несколько реперных точек, про которые буду знать только я, а также вызвал еще троих новых боевых дронов, дав им команду сразу атаковать противника, как только тот появится. Первая пара боевых машин, как оказалось, была эльфом уже уничтожена. Как-то упустил этот момент в пылу нашей схватки. А еще для меня было плохой новостью то, что действие ускорения прошло. Сейчас я был ускорен только 6-ми вратами силы. Впрочем, даже этого, думаю, должно будет мне хватить. Чувствую легкое искажение пространства, и на дальнем от меня краю поединочного купола появляется противник. Не раздумывая, пускаю в эту точку. Оглушение, Д. Полная парализация, С. Воздушные лезвия, Д. Х. Кажется, противник застыл, а между тем к нему уже приближаются ракеты от моих дронов. Да и мне теперь можно сблизиться с ним и добить наказанием кречета или своим секатором. Внимание! Вы чувствуете сильные временные искажения. Порадовала меня система, а в том месте, где находился враг, возник абсолютно черный купол. Блин, кажется, он активировал умение вроде моего участка с замедленным временем, внутри которого время может течь медленнее в 100 раз. Не раздумывая, бью по куполу сразу несколькими сверкающими полосами, D1-1, прекрасно осознавая, что только они способны разрушить этот временный барьер. Впрочем, стоило моим навыкам до него долететь, как тот сам распался. Меня резко обожгло чувством опасности, а потом по мне, казалось, ударило само небо. Не знаю, что это было, но точно что-то сранговое, вроде молота титанов. А сам я лежал сейчас на дне 5-метровой ширины метровой воронки. И хоть защита моя по большей части, можно сказать, из-за своей многослойности выдержала, организм, наполовину вбитый в землю, получил множественные внутренние повреждения. Не прошло и секунды, как меня вновь обжигает чувством опасности, и я перемещаюсь на одну из заранее приготовленных реперных точек. После перемещения меня чуть не вынесло за пределы купола многочисленными взрывными волнами от детонаций прилетевших по цели ракет. Внимание! Вы победили! Внимание! Вы получили 2912 ОС, 2508, 3440, 6139, 25 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч. Внимание! Вы поглотили 5 единиц веры. Внимание! Поглощенная вера преображается в божественную энергию. Плюс 5, 279, и вновь купол, окружающий меня, покрывается множественными символами, даруя вновь то самое невероятное состояние всезнания. Внимание! Ваше сродство с жизнью плюс 1, 5. Внимание! Ваше сродство со временем плюс 1, 5. И хоть из носа и кончика рта у меня сейчас сочилась кровь, а внутренности мои наверняка могли похвастаться множественными кровоизлияниями, я стоял и улыбался, ведь я получил сразу 2 сродства, да еще и целых 5 единиц божественной силы. Ха, день сегодня точно удался. Первым делом оглядел оставшихся эльфов. Не кинутся ли те на меня в атаку, пока я буду пробовать излечиться? Но нет, вся спесь с ушастых исчезла, и сейчас их взгляды скорее выражали откровенный страх. И все же я перед исцелением на всякий случай накрыл себя защитным куполом. Дар дочери Изура. Фух, сразу полегчало. Неторопливо подошел к телу первого сраженного мною эльфа и переместил его в сумку, а также подобрал висящую над ним в воздухе карту, после чего направился к месту смерти их так называемого наставника. От того, кстати, мало чего осталось, впрочем, выпавшая карта в районе максимальной концентрации частей его тела тоже имелась, также убрал ее в хранилище. Останки же эльфа решил не подбирать, может, там, конечно, и найдется что-то ценное, но делать это мне было откровенно противно. Далее не спеша убрал 2 целых дрона в карты. Третий я опять каким-то образом умудрился разбить. Видимо, он слишком близко находился от эпицентра взрывов, а может, и эльф его чем-то успел приложить. Блин, вроде у них и защитное поле имеется, а все равно мрут эти машины слишком уж быстро. Впрочем, дело они свое все же сделали, а это было главным. Притом я самые свои крутые козыри даже так и не потратил, а это радовало. Кстати, а как я вообще получил опыт, если эльфа убило взрывами, а не системным оружием? А, точно, аура сбора очков системы, D+, сработала. И повезло еще, что мы находились друг к другу относительно близко. Не случись этого, остался бы без опыта и карты навыков, и это было бы обидно. Так что при первом же случае умение это надо будет еще улучшить. Так ладно, что мне делать с эльфами? Пространство вокруг все еще оставалось заблокированным, поэтому уйти они даже и не пытались. Вместо этого, достав оружие, они изобразили что-то вроде защитного построения. Попытки напасть первыми они тоже не предпринимали. И вроде бы прикончить их, ну, чтоб убрать, так сказать, лишних свидетелей произошедшего. Ведь стоит их отпустить, сразу явится в свою или, точнее, нашу школу и все там расскажут. Ну а тогда за мной начнут пускать на охоту минимум 5-й ранг великого мастера, а то и кого покруче, а этого бы откровенно не хотелось бы. С другой стороны, лично эти эльфы мне ничего не сделали. Да и вообще, мы как бы братья и сестры, как бы странно это ни звучало. Поэтому убивать их было как-то неправильно. Не знаю, честно, что бы я там решил. Но эти мои размышления прервало появление быстро перемещающегося силуэта, слетевшего вниз с каркаса стоявшего ранее древнего крейсера. И, несмотря на укрывающие фигуру и лицо одежды, я сразу узнал, кто это был. Дирилья, вольный игрок, значок защиты авторского права, Атлант, D+, уровень 93, известность 52. Она приземлилась как раз между мною и эльфами. Ты, надеюсь, ничего плохого не задумал по отношению к этим ученикам, усилив свой голос магией, с подозрением произнесла она. С ее появлением расклад сил резко изменился, поэтому об атаке на эльфов теперь не могло идти и речи. Привет, Делерия, я не буду на них нападать, если, конечно, они не дадут мне для этого достаточно веского повода, немного уклончиво, но тем не менее правдиво ответил я, снимая блокировку пространства. Ты, кстати, тут какими судьбами? Наверняка прогуливалась рядом и решила зайти на огонек. Я следила за Торносом с тех пор, как поняла, что ты намерен сразиться с ним. И должна сказать, что произошедшее здесь меня порядком удивило. Возможно, даже мне теперь следует называть тебя старшей. Оставь это словоблудие для других. Что ты сама теперь намерена делать? Для начала заберу учеников и верну их в школу. Ну а потом, не знаю, привести тебя в школу мне не по силам, и бросать тебе вызов на поединок, как поступили эти глупцы, я тоже не собираюсь, Пое. Прервало девушку появление портала метрах в 50 от нас. Притом, судя по удивленным лицам находившейся рядом команды, это стало неожиданностью и для них. После этого из портала неторопливо вышли три фигуры людоящеров. Ну а дальше произошло и вовсе что-то необычное, ибо перстень Дирили и того эльфа, который был великим мастером первого ранга, буквально засияли. В то же время у каждого из людоящеров также было по крупному перстню, которые также отреагировали на нас, только они у них загорелись каким-то темным светом. Не знаю, как это объяснить, но этот свет действительно был каким-то темным, а еще от него ощутимо веяло энергией смерти. Древний враг, буквально сплюнула на землю девушка, смотря на эту троицу. Какой еще древний враг? Немного озадаченно спросил я. А ты думал, у нашей школы есть только одни друзья? Поддела меня она, доставая меч. И сейчас, судя по тому, что я вижу, если ты не покажешь еще какое-нибудь чудо, то мы все здесь покойники, ибо против такой силы, боюсь, нам просто не справиться. Глава 18. Боевая школа смертельного клинка. Они так сильны, удивился я, ведь сам я откровенно считал, что потенциал нашей объединенной с эльфами группы был более чем существенный. Это Карадайн, ответила мне девушка. Судя по их перстням, один из них пятого ранга и еще двое третьего. Как сам считаешь, мы сможем с ними справиться? При изучении школы вместе со знаниями по самим боевым искусствам мне достались и некоторые знания по истории и обычаям нашей боевой школы. Именно поэтому, в принципе, я и знал, что мы должны называть друг друга братьями и сестрами, подчиняться старшим и, ну и всякая тому подобная муть. Пока я путешествовал один, эти знания мне совершенно не были нужны, и я спокойно задвинул их в дальние уголки своей ставшей поистине безграничной памяти. И вот сейчас стоило мне обдумать само слово «Карадайн», как в сознании начали всплывать знания, связанные с ними. Очень необычное чувство, как будто ты что-то всегда знал и лишь сейчас просто вспоминаешь уже когда-то изученный материал. А дело было в том, что раньше наша школа базировалась всего на трех базовых концептах, таких как пространство, время и познание пути меча, и подобного рода концепты в тех или иных видах часто встречались у множества боевых школ. И вот много тысяч лет назад собралась группа старейшин, которые решили сделать нашу школу более уникальной, добавив к ее основам четвертый концепт. Да, это сделало ее изучение еще более трудным, но зато мастера, постигшие все четыре концепта, должны были стать еще сильнее, что, в свою очередь, привлечет к школе только еще больше последователей. А все это в совокупности должно было сделать ее еще более сильной и поистине великой. Вот только споры над тем, какой именно четвертый концепт нужно будет вводить, только внесли разлад в единые некогда ряды. Так или иначе, но большинство старейшин склонялись к радикально противоположным стихиям, таким как жизнь и смерть. Каждый из этих путей сулил свои выгоды и был достаточно интересен, вот только никто из спорящих так и не хотел уступать. Сторонники жизни наотрез отказывались идти путем смерти и наоборот. Вот тогда и произошел так называемый раскол. В результате начавшихся сражений мир, в котором находилась школа, сильно пострадал, и охранявшее его божество просто изгнало сторонников обоих течений. Так в результате и появилось две школы, сверкающих мечей и смертельного клинка. Ну а в нашей школе своих так называемых врагов звали Карадайн или измененным народом. И я сейчас, используя запрос к базе данных, прекрасно видел, почему. Ибо передо мной стояли никакие не людоящеры, а все те же эльфы, только такие, которые много поколений подряд взаимодействовали с концептом смерти. И это, в свою очередь, достаточно сильно сказалось на них самих. Игрок, значок защиты авторского права, пепельный эльф, с плюс, уровень 37. Игрок, значок защиты авторского права, пепельный эльф, с плюс, уровень 41. Игрок, значок защиты авторского права, пепельный эльф, с плюс, уровень 63. Да и сейчас, когда необходимости в их маскировке больше не было, они скинули свои личины, представ в своем истинном обличии. Да, это были все еще эльфы, но по серому цвету кожи, каким-то впалым глазам они чем-то напоминали оживших мертвецов, или, возможно, вампиров. И тем не менее они были очень сильны. Судя по их перстням, двое из них были великими мастерами третьего ранга, а значит, каждый из них ничем не уступал девушке, что стояла рядом со мной. Про четверку наших низкоуровневых ушастых я даже не говорю. Ну а третий был пятого ранга в своей школе, а значит, был сильнее того эльфа, что я тут недавно завалил. Да и уровень у него был явно больше, чем у покойного брата. Судя по тому, что я вижу, то мой противник, за которым я сюда шел, меня так и не дождался. Задумчиво проговорил их главарь. Странно, что при таком подходе вы все еще не вымерли. С другой стороны, предложи мне система изучить боевую школу этих самых пепельных эльфов, вряд ли они мне тоже бы обрадовались и во многом могли бы поступить, как и мои так называемые братья. Могу я узнать, кто его убил? Спросил он, с подозрением разглядывая нашу небольшую группу. Ты все равно убьешь всех нас. Зачем нам давать тебе лишнюю информацию? Буквально выплюнула из себя девушка. Чтобы я выбрал себе из вас более достойного противника, спокойно ответил ей этот полумертвец. Ну а что касается твоих слов, то тут ты права. Вы все принадлежите к школе наших врагов, любых обладателей, которых мы просто обязаны искоренить. И даже человек, хоть и не носит ваших перстней, тоже принадлежит к ней. Я чувствую это. В противном случае я мог бы его отпустить. И что, просто разойтись нам ну совсем никак не выйдет? Печально спросил я. Сражаться вновь мне, если честно, откровенно не хотелось. Да и мои магические резервы были после прошедшей битвы частично опустошены. Ну а больше всего я своими разговорами тянул время, ибо до перезарядки моего ускорения оставалась еще целая минута, а вступать в бой без такого козыря мне было бы нежелательно. Древняя война должна быть завершена, и в конце останется лишь кто-то один. Поэтому ты сегодня умрешь, человек, словно припечатал он. Ну вот, всем, получается, человек по имени Кречет чем-то мешает, а я всего лишь хотел себе долго и безопасно развиваться, торгуя нажитым добром, создавая кристаллы и карты навыков. При этом так, чтобы меня, желательно, вообще не беспокоили всякие любители лишний раз подраться. Ну что ж, если кто-то не дает мне этого сделать, значит, он сегодня наверняка умрет. Ну, по крайней мере, я попытаюсь приложить для этого максимальные усилия. Ну а если у меня это не выйдет, всегда можно откатить время обратно, в случае моей смерти или по собственному желанию. Жалко, правда, что с эльфами после этого придется сражаться заново, но я теперь уже знаю их манеру боя, а также умения, которые они будут использовать, так что второй раз победить их будет уже проще. Ну а потом как можно быстрее уйти отсюда, чтобы уже не встречаться с пепельными, если они, конечно, и правда окажутся так сильны. Выхожу вперед, я, великий мастер школы сверкающих мечей, бросаю тебе вызов. Ты, не желающий дать мне спокойно отдохнуть и насладиться достойной победой над очередным самодовольным ушастым созданием, сегодня умрешь. Краем глаза замечаю, как в удивлении, возмущении и даже негодовании мои эльфы сделали попытку выйти вперед, чтобы покарать того, кто посмел так отзываться об их расе. Впрочем, они быстро взяли себя в руки, видимо, вспомнив, что случилось с их так называемым учителем. Не скрылось это от глаз и наших пепельных друзей. Кажется, я нашел того, кто оставил меня без моей главной добычи. Ну что ж, я принимаю твой вызов. С легкой усмешкой отвечает тот. Внимание, вам брошен вызов на поединок передачи наследия. Согласится? Да нет, ха. Да у них даже умения точно такие же, как и у нас. Впрочем, чему тут удивляться, если до раскола это была одна боевая школа. Принимаю вызов, наблюдая за тем, как расширяется круг. Наше же окружение в этот момент разбегалось, чтобы не попасть в зону действия умения. Я, великий мастер школы сверкающих мечей, бросаю тебе вызов, отродье смерти, кричит Дириле, указывая на еще одного серокожего. Ну что ж, нормально. Остальные четверо эльфов, получается, займутся последним пепельным. Ну а мне сейчас нужно сосредоточиться на своем противнике. Даже отсюда чувствуется, что на того наложена очень мощная защита. Наверняка что-нибудь с ранговое, а может быть, и не одно, а как и у меня, в виде целой слоинки из дополняющих друг друга умений. Мой навык показывает, что ты умудрился как-то взорвать того эльфа. В знак уважения я даю тебе возможность свершить свой первый удар. Спокойно проговорил он. Внимание, вы находитесь в зоне тишины. Пожалуй, он умеет делать выводы из чужих ошибок. Молодец. Навык зоны тишины не давал возможность веществам взрываться в накрываемой им области. А значит, один из моих козырей в виде мощных ракет, установленных на дронах, тут не сработает. Да, у дронов есть еще, конечно, плазменные пушки, но для такого противника это оружие будет словно слону дробинка. Так, пощекочет немного, но никак не убьет. Хорошо, ответил я, но вот теперь, когда один из нас должен будет вынужден убить другого и наш разговор не уйдет на сторону, скажи, неужели нам нельзя было разойтись миром? Не я это начал, и не мне размышлять о подобных понятиях, человек, скривился тот. Поторопись, я даю тебе 10 ударов сердца на то, чтобы совершить свою первую атаку. После этого я атакую сам. В этот момент где-то сбоку раздался полный боли и отчаяния вскрик. Да уж, кажется, на одного эльфа моих союзников стало меньше. Ну да ладно, мне дали возможность ударить первым, и грех этим не воспользоваться. Смещаюсь на соседний слой реальности, так чтобы эльф не видел моих действий. Не дай он слова дать мне первый удар, он наверняка последовал бы за мной. Также он все 10 секунд будет стоять на своем месте. Впрочем, с такой-то защитой в своей безопасности, думаю, он более чем уверен. Первым делом активирую усыпление бдительности, сплюс. Усыпление бдительности, сплюс умение, позволяющее нейтрализовать навыки вроде чувства опасности и схожие с ними. Обезвреживает навыки предчувствия скорой смерти и другие навыки, работающие со временем. Внимание! Нейтрализованный навык должен быть ниже по рангу, чем усыпление бдительности. Второе умение школы охотников на монстров. Тут же снимаю 3 метки, которые тот успел поставить на меня. Так он не почувствует, с какой именно стороны я буду по нему бить. Ну а после я достал свой секатор. Ну и рисковать, пытаясь пробить эльфа аурой всего лишь первого ранга, я не стал, вбухав энергию сразу на аура младшего бога Лел. 25 тысяч единиц божественной энергии из моих хранилищ ушли в оружие, наделив его силой убивать даже младших богов. Шестые врата силы с плюс. Ускорение ветра, D11. Ну а далее я шагаю из соседнего слоя реальности в обычный мир, оказавшись сзади врага. Притом, будучи мастером меток, значок защиты авторского права, я позаботился о том, чтобы наложить их на него так, чтобы знать, где он стоит. И хоть 3 мои метки тот успел заметить и снять, оставшиеся 2, наложенные на его сапоги и ремень, все еще прекрасно работали. Впрочем, можно было и не париться, так как эльф не сменил своего местоположения, все еще думая, что он неуязвим. Ну а дальше я просто взмахнул секатором. Что удивительно, так это то, что он успел повернуть ко мне голову, на которой так и застыла маска удивления, когда мой секатор разделил его тело на 2 неравные части. Почему и как так получилось, остается только гадать. Однако, как мне кажется, все дело в умениях, предсказывающих скорую смерть, а также источник, откуда исходит возможная опасность. Многие умения из этого спектра и вовсе могут заблаговременно сообщать своему обладателю, куда по ним будет нанесен удар. Ну и, естественно, хозяин такого навыка, скажем, почувствовав своеобразное жжение в ноге, с помощью которого его предупреждает это умение, просто уберет ноги из-под удара, а возможно, и вовсе сможет подловить такого врага на встречном ударе. Вот только огромным минусом таких навыков является то, что к ним очень быстро привыкаешь и неосознанно начинаешь строить свою картину боя на их основе. А после того, как мое усыпление бдительности отключило эльфу эти способности, он просто взял и тупо слился. Ведь сообщение или предупреждение о смерти ему не приходило, а значит, он был до последнего уверен, что ему ничего не угрожает. Впрочем, победа моя была все еще не окончательная, так как поединок все еще не был закончен, а значит, враг вскоре где-то тут воскреснет. Правда, тут же нашелся и плюс. Его навык воскрешения позволял пережить смерть от системного оружия, а значит, по-любому был с ранга. Вот только все эти навыки разные, и его воскрешал только само тело, не перенося к месту появления оружия, брони и артефактов. Тут же телекинезом собрал все это добро, закинув себе в сумку. Ну а как только враг появился, сразу активирую подарок реликтового червя. Браслет абсолютной защиты В. Вот и все, теперь у меня есть 30 секунд относительной неуязвимости. Стоило эльфу появиться, как по мне тут же ударило чем-то очень мощным, вспучивая землю вокруг меня. Я же телепортируюсь вплотную к противнику и моментально получаю удар его мечом в живот. Меч был до края напитанный его энергией, а также от него буквально веяло концептами пространства и смерти. Вот только броню в рангового браслета он все же не пробил, остановившись всего в сантиметре от моей груди. В этот момент я явственно увидел страх в глазах своего врага, вот только сделать он больше уже ничего не успевал. Полная парализация С. Внимание! Вы приняли задание на голову Чадра, а затем последовал добивающий удар секатора, аура на котором все еще пока продолжала работать. А против нее, насколько я понял, сможет помочь, если только уже слоинка из нескольких сранговых навыков, и то не факт. Внимание! Вы победили! Внимание! Вы получили 3528 ОС, 4272 3440, 7903 25 тысяч, 10 тысяч 10 тысяч. Внимание! Вы получили 173 уровень, 832 3460. Внимание! Задание на уничтожение Чадра выполнено. Внимание! Вы получили 4856 ОС, 3260 3440, 10331 25 тысяч, 10 тысяч 10 тысяч. Внимание! Вы поглотили 3 единицы божественной силы, 282. Внимание! Вы поглотили 4 единицы веры. Внимание! Поглощенная вера преображается в божественную силу. Плюс 4, 286. И опять купол, окружающий нас, покрывается множественными символами, вновь давая прикоснуться к тем знаниям и невероятной силе, что сокрыты от обычных смертных. Внимание! Ваше сродство с магией смерти, Д, повышено. Плюс 1, 2. Внимание! Вы познали Да времени. После чего я тяжело опустился на землю. Справа и слева от меня располагались еще два поединочных круга, в которых члены некогда одной школы резали друг друга. Причем если в случае с Дерелией предугадать исход боя было практически невозможно, так как противники были по большому счету равны, то вот тот серокожий, что бросил вызов четверке союзных эльфов, сейчас побеждал. Почему я так думаю? А все просто, ведь из четверки их осталось всего двое, и те с трудом уже держались на своих ногах. Да сам сторонник смерти тоже был уже ранен, и все-таки именно он сейчас владел инициативой в их битве. Притом вмешиваться в такие поединки я просто не мог, да и не хотел, честно говоря, ведь, по сути, и те, и другие никаких добрых чувств ко мне не испытывали. А вот смотреть за сражением Дерелии было одно удовольствие. Не каждый день можно увидеть, как два великолепных мастера участвуют в битве не на жизнь, а на смерть. Тем временем Пепельный добил последнего эльфа, и купол, накрывающий его, стал на время полностью непрозрачный. Так вот как это смотрится со стороны. Вскоре купол рассеялся, явив мне так называемого врага. Игрок, значок защиты авторского права, Пепельный эльф, с плюс, уровень 37, самый низкоуровневый из этой тройки. И тем не менее он победил сразу четверых противников, и это не могло не вызывать уважения. Впрочем, победа тоже не далась ему легко, так как он весь был покрыт ранами, залечить которые, видимо, из-за отсутствия энергии, он сейчас не мог. Ну а игроки, потратившие свою мистическую энергию, становятся легкой добычей. Он огляделся, и его взгляд наткнулся на меня. Удивление, озадаченность, а потом и страх быстро сменяли друг друга на его лице, когда он не увидел своего командира. «Нет, ты не мог победить Чадра, это просто невозможно», буквально прокричал он. Полная парализация С. Он застыл, не в силах пошевелиться. Я же телепортировался вплотную к нему, приложив клинок к его горлу. Все когда-нибудь случается впервые, после этих слов я хотел добить его, но в последний момент остановил замах. Ты не нападал на меня, не оскорблял и не грубил. А значит, у меня, как это ни странно, нет с тобой вражды. Получается, ты можешь идти. После этого я телепортировался обратно на свое место и отменил парализацию. Но ведь мы враги, удивленно проговорил тот. Я тут сам по себе. Да и плевать хотел на всяких ваших врагов. Если не задевают меня, то и я не буду проливать напрасно кровь. А теперь ступай, пока я не передумал. А, он, указал он на все еще продолжающую бой пару. Если он победит и не станет грубить мне или тем более атаковать, то отпущу. Если нет, то он умрет. Все просто. Тот кивнул мне, после чего вызвал костяной ужас, Д, уровень 7, и, запрыгнув на него, поскакал прочь, огибая огромный корпус древнего космического крейсера. Я же проводил его долгим печальным взглядом. Это ж надо же, убивают друг друга уже многие тысячи лет, и все из-за каких-то неспособных договориться между собой придурков. Тем временем последний купол уже тоже стал непрозрачным, а значит, осталось дождаться последнего победителя. Глава 19. Возвращение в уютное гнездышко. И это, как я, в принципе, и думал, оказалось Дерелия. Девушка лишилась одной из рук, а также у нее был буквально в кровавое месиво превращен левый бок, и тем не менее она была жива и, что самое удивительное, лежа на спине, улыбалась, смотря в голубое небо, и это при таких-то серьезных ранениях. Впрочем, судя по интенсивному свечению энергии над ней, умирать, лежа на поле боя, провожая взглядом улетающие вдаль облака, как это делал главный герой в одном из наших старых классических романов, она не собиралась. Обернулся в сторону далекой фигурки отпущенного мною пепельного эльфа. Тот остановил своего питомца и также, видимо, ожидал, чем же закончится второй поединок. Однако, разглядев девушку, он быстро развернул свою нежить и помчался прочь. «Я же подошел к ней. Ты в курсе, что если бы один из известных тебе людей, на которого у тебя, кстати, до сих пор висит задание, хотел бы тебя прикончить, то это был бы просто идеальный момент для него?» Та на мгновение напряглась, но спустя секунду снова расслабилась, даже не делая попыток подняться. «Если бы ты хотел бы меня убить, то не болтал бы, а просто сделал это. Да и, кроме того, ты ведь пощадил тех эльфов из нашей школы. Да и я видела, как пепельного ты тоже отпустил. Ты вообще странный, но при этом очень сильный. Я рада, что ты победил лидера пепельных. С ума сойти. Человек, сумевший одолеть великого мастера меча, достигшего пика в своем развитии. Впрочем, я обещаю не рассказывать никому о том, что здесь произошло», — быстро добавила она, видимо, опасаясь, что наговорила лишнего, и я все-таки решу избавиться от столь болтливого и весьма беззащитного сейчас свидетеля. «Буду тебе благодарен за это», — кивнул я на ее слова. «Впрочем, смотрю, что, судя по незамолкающему языку, с тобою тут все в порядке, в связи с чем вынужден буду откланяться». «Подожди», — остановила она меня, — «позволь мне отблагодарить тебя одной историей». «Ну давай», — с интересом посмотрел на нее я. «Всем нам известно, что при увеличении уровня великого мастера система автоматически повышает тебе сродство с одним или, очень редко, с двумя связанными с данной боевой школой концептами». «Так», — согласился я, вспомнив поднятие ранга, которое проводил совсем недавно. «Так вот, согласно преданиям, один из легендарных мастеров нашей школы, ставший со временем богом, использовал это для своего возвышения. По этим рассказам, он, будучи великим мастером меча всего лишь первого ранга, достиг Дао во всех трех основных концептах, так как время действия в этой легенде происходило еще до раскола и концепт жизни к тому моменту еще не был принят как основополагающий. Ну а после, когда он начал повышать ранги великого мастера, система не могла оставить его без награды, принявшись повышать уже не его сродство, которое он к тому моменту давно перерос, а его Дао. Таким образом, он, став только великим мастером четвертого уровня, уже смог поднять все три Дао, меча, пространства и времени до второго ранга. Повысив уровень великого мастера до пятого, он повысил Дао меча до третьего ранга, после чего с такой базой он легко смог шагнуть на ступень императора меча, и тем самым повысил до третьего ранга свое Дао времени. Дальше легенды расходятся, а некоторые и вовсе начинают рассказывать небывалые сказки. И пусть он был наследником великого клана и на его возвышении работал буквально целый мир, саму суть моего рассказа, я думаю, ты уловил. Я чувствую, что по рангу нашей школы ты все еще великий мастер только второго уровня. Однако ты только сегодня победил в поединке передачи наследия двух великих воинов, получив их наследие. И могу предположить, что такой бой у тебя был совсем не единственный. А еще прими от меня вот это небольшое знание, касающееся испытания в нашей боевой школе. Ведь на нем тоже можно повысить понимание связанных со школой концептов. Внимание! Игрок Дирилия хочет передать вам пакет информации. Согласится? Да нет. А я вот такие пакеты передавать почему-то не умею. И это, кстати, надо будет тоже исправить. Соглашаюсь, получая информацию, слепленную как из воспоминаний самой девушки о своем испытании, так и знания, полученные ей по этому поводу позднее. И это была очень ценная информация, тем более учитывая, что этот мир мне благодаря заданию системы так и так надо будет когда-нибудь посетить. Ладно, разберусь с этим потом, когда придет время отправляться в мою любимую школу. Великое исцеление. Великое исцеление. Дважды использовал свой продвинутый навык на ней, полностью тем самым стабилизировав ее состояние. Теперь она уже точно не умрет. Ну а дальше уже, думаю, и сама сможет подлатать себя своим собственным исцелением. Думаю, это немного облегчит твое положение. Спасибо тебе, Дириле, и прощай. И ты прощай, человек», – задумчиво проводила девушка исчезнувшего воина. Ее концепт пространства, единственный, в котором она добилась наибольших успехов, практически достигнув Дао. Благодаря этому она могла буквально чувствовать реальность вокруг себя. И сейчас она ощущала, что человек не исчез, а просто спокойно и буднично шагнул на другую грань этого мира, после чего всего за секунду открыл портал и ушел в него. И ведь она сама тоже могла бы, по идее, проделать такой трюк, но на это у нее ушло бы раз в 10 больше времени, а это только подтверждало то, насколько сильно он опережал ее в своем развитии, и как хорошо, что она в свое время, движимая гордыней и жадностью, смогла все-таки побороть эти чувства, сдержаться и не бросить ему вызов. Переместившись в свою пространственную каверну, я смог наконец-то расслабиться. Что ни говори, а я провел два действительно весьма напряженных и опасных боя. И хоть ни клонов, ни другие системные навыки вроде того же среза пространства я до сих пор не использовал, в остальном прошелся буквально по грани. Похоже, я начинаю слишком уж сильно рисковать. Впрочем, а кто бы на моем месте не начал, когда у него появился бы вариант всегда откатить время на 3 часа назад. Да и награда, если честно, того стоила. На данный момент у меня получилось достичь Дао в 3 основных концептах нашей школы. Единственное, что у меня пока буксовало, так это концепт жизни. Но даже здесь у меня было весьма неплохое решение. И этим решением являлась моя 3-я магическая школа, так как раз специализируется именно на ней. Получается, мне достаточно в ней достичь звания великого мастера, ну или, может быть, великого мастера 2-й ступени, чтобы мой концепт жизни достиг Дао. Вот только пока становиться в ней великим мастером я не хочу. Почему? Да все просто. Я уже понял, что как только ты становишься великим мастером, так сразу получаешь задание посетить свою школу в определенный период времени. И если ты этого не сделаешь, то эту школу могут у тебя насильно или отнять, или изгнать из нее. Тут я не совсем понял пока, если честно. Ну и что самое паскудное, так это то, что в этом случае глава твоей школы может вычислить мир, в котором ты находишься. А тут еще визита той спасенной мною эльфийки в гости не хватало. Да, там в тюрьме она вела себя более-менее сносно, но, думаю, это объяснялось ее магическими травмами из-за постоянной откачки энергии из источников и полном отсутствии из-за этого магических сил. Если же она восстановится, то Норова, а возможно, и каких-нибудь претензий у нее сразу станет гораздо больше. Ну, по крайней мере, почему-то именно так мне кажется. Так ладно, что-то я отвлекся. Сейчас стоило бы потратить полученный с противников опыт, а также рассмотреть то, что мне с них досталось. И начну я, пожалуй, с опыта. 3260, 3440, 10331, 25000, 10000, 10000. Крайняя битва выявила слабость моих Д-ранговых умений, и если раньше их силы для большей части моих потребностей вполне хватало, то вот с увеличением могущества моих противников их эффективность начала стремительно падать. И начну я, пожалуй, с чисто системных умений, например, таких как кожа дракона, Д, раз в 6 часов по вашему желанию, ваша кожа становится невероятно прочной и способной к самовосстановлению, срок действия способности 15 минут, необыкновенная прочность и упругость кожи, вкладывая сначала 2000, а потом еще 3000 ОС, довожу его до 4 ранга, до 5 ранга я, к сожалению, до 201 своего уровня его пока поднять не смогу. Итак, первым усилением беру еще большую прочность этой самой кожи, которая теперь спокойно и без других защит сможет сдержать автоматный патрон. Ну а второй особенностью выбираю увеличение действия умения в 2 раза. Кожа дракона, Д, раз в 6 часов по вашему желанию, ваша кожа становится практически непробиваемой и способной к самовосстановлению, срок действия способности 30 минут, необыкновенная прочность и упругость кожи. Так далее у меня в очереди на усиление идет умение и вовсе Е-ранга. Уменьшение веса, Е, позволяет раз в сутки на 1 час снижать свой вес на 90%. Уменьшения веса значительно увеличен. Очень сильное уменьшение веса. Тут мне есть куда вкладывать опыт, поэтому спустя несколько минут получаю. Контроль веса, Д, позволяет 3 раза в сутки полностью или частично отключать свой вес. Время действия каждого отключения – 1 час. Возможность принудительной деактивации умения по своему желанию. Возможность изменения своего веса по своему желанию. Особенно в полезности этого умения я убедился, когда использовал его совместно с полетом Нефилима. Ибо когда ты практически ничего не весишь, метаться в воздухе, словно наскепидаренная пчела, становится значительно проще и, что самое главное, гораздо экономнее. Ну а плюсом я теперь могу использовать это умение несколько раз за сутки. Так, ну и, поскольку начал я с чисто системных, то их, пожалуй, пока поднимать и продолжу. Чувство опасности, Е плюс пассивный навык, предупреждающий своего носителя о возможной для себя опасности. Вы сможете заранее предчувствовать надвигающуюся на вас опасность. Обладатель чувствует направление, из которого исходит опасность. Одно из тех умений, которые способен нейтрализовать навык школы охотников на монстров. И тем не менее оно мне нужно, а вероятность того, что кто-то также научится блокировать этот навык, ничтожно мала. Поэтому поехали. Абсолютный контроль опасности, Д. Пассивный навык, предупреждающий своего носителя о возможной для себя опасности. Вы сможете заранее предчувствовать надвигающуюся на вас опасность. Обладатель чувствует направление, расстояние и ранг возможной угрозы. Если противник решит атаковать обладателя навыка, тот заблаговременно почувствует, на какую именно область его тела придется удар. И вот с таким навыком жить станет уже конкретно удобнее и приятнее. Жаль только, что на этом мои запасы системных очков особо развернуться больше не позволяли. 103 440, 4291, 25 тысяч. Ну, это дело было вполне поправимым, ведь товаров для торговли у меня все еще хватало. Вот только сначала разберем свою добычу. Глава 20. Добыча. Ну и первым делом я начал с осмотра тела эльфа, являвшегося великим мастером второго ранга, того, с которым я сразился первым. Ну и тут сразу бросался в глаза его клинок. Меч яростных молний, с плюс, способен накапливать и выдавать заряд электричества. Хранилище маны 4000 единиц. Изменяемый вес оружия. Возможность возвращения к хозяину на дистанции до 100 метров. Очень, я даже скажу, неплохо. Теперь становится понятна его жажда чуть что бросаться в меня своими молниями. Что ни говори, а мастера нашей школы имеют весьма неплохое оружие. Хотя, судя по предыдущим охотникам на мою голову, могу предположить, что это касается в основном только эльфов. Ну да и ладно. Броня у эльфа была тоже системная, но тут он уже явно сэкономил, так как ее ранг был только D+. Впрочем, это я уже, наверное, от жира бешусь, так как если бы раньше увидел бы что-то подобное, то буквально бы прыгал от радости. Да и если ее продать, думаю, 1005 за такую полную завитушек красоту получить будет можно. Кольцо великого мастера школы сверкающих мечей второго ранга с хранилищем на 2000 единиц маны. И еще несколько колец накопителей попроще по 1000 единиц маны. Ну и, конечно, пространственное кольцо, значок защиты авторского права. Тут же привязываю его к себе и заглядываю внутрь. Так, очень много кристаллов маны и ци. Также много различной еды. Малый шатер путника, Д. Нечто похожее у меня уже есть. Впрочем, этот может отличаться по своим показателям и габаритам. А во, 5 малых разведывательных дронов. Судя по всему, эти малютки куплены уже в местном торговом доме и использовались для моего поиска. А вот и браслет и скин, который ими управляет. Интересно, а меня они слушаться будут? Надеваю браслет. Внимание! Обнаружен несанкционированный пользователь. Буквально за мгновение до вспышки успеваю скинуть его с себя. И хоть тот взорвался практически вплотную ко мне, защита, активированная в пассивном режиме, его легко выдержала. Фуха, вот и пригодился тут же мой абсолютный контроль опасности, ведь именно он предупредил меня о возможном подрыве. Нет, конечно, даже если бы я от этого умер, то тут же благодаря своему умению бессмертный тотчас бы воскрес. Ну, это было бы ужасно как неприятно. Так, что тут есть еще? Ага. С полтора десятка единиц различного Д-рангового оружия и артефактов, а также под сотню самых разных карт навыков. Вот, пожалуй, и все. Тут же кладу тело этого эльфа посреди каверны и щедро посыпаю его кристаллами маны из его же пространственного кольца. Поднять высшую нежить Д. Сам эльф при жизни имел весьма высокий уровень, поэтому, думаю, из него может получиться довольно сильная нежить. Внимание! Поднять ей удалось. Так, и кто тут у нас? Рыцарь смерти, Д. Уровень 14. Неплохо. Хотя я, если честно, рассчитывал, что результат будет немного лучше. Ты помнишь, кем ты был в прошлой жизни? Обратился я к своей нежити. прогудела в ответ та, после чего хоть и скрипуче, но так, что ее вполне можно было расслышать, выдала. «Кажется, я раньше был учеником школы сверкающих мечей. Так, очень интересно». Проверил этого бойца идентификацией на наличие необычных навыков и, кроме типичных для всех рыцарей смерти умений вроде стрелы смерти, взгляды мертвеца и прочих, обнаружил оружейная аура, D11, а также ускорение ветра, D11. Блин, да он сможет ускоряться, а также напитывать энергией свое оружие. Поразительно, что еще ты помнишь про свою боевую школу, решил уточнить у него я. Очень мало, хозяин, все как в тумане, проскрипел он мне в ответ. Примени свое ускорение, добежав до края каверны и обратно. Последовал мой приказ, после чего тот действительно буквально размазался в воздухе, моментально выполнив мою команду. Далее передаю столь перспективному юниту единичку веры. Это сделает его еще чуть сильнее и даст возможность перераспределять полученный им опыт так, чтобы 70, как и у остальной нежити, переходили сразу непосредственно в мою филактерию. Божественная сила, 1,285. После этого перехожу к имуществу так называемого эльфа Торноса. От него самого мало что осталось, но тем не менее ранее я успел срезать его правую руку с мечом и различными перстнями. И тут меня ждал очередной облом. Все эти вещи имели привязку к хозяину. А что это значит? А то, что этого эльфа смог кто-то воскресить. Вот блин. Впрочем, у меня же откатилось умение, позволяющее снимать привязку с чужих предметов. Вот только пользоваться я им могу нечасто, поэтому следует сделать выбор, что же именно сейчас из его вещей мне важнее всего присвоить. Так, тут передо мной лежит явно очень хороший и качественный меч и 4 кольца. Притом 2 кольца достаточно легко опознать. Одно из них с символом школы и цифрой 4 символизирует то, что его хозяин великий мастер нашей школы 4-го ранга. Ну и хранилище маны в нем на 4000 йет, что тоже очень даже неплохо. Ну а второе явно его пространственное хранилище. Ну и, пожалуй, самым ценным тут является его пространственное кольцо. С него-то я привязку и снимаю. Так, тут опять очень много еды, кристаллов и каких-то, судя по их виду, явно аристократических шмоток. Отдельный сундук с золотом и серебром. Так, несколько сотен самых разнообразных карт, явно выбитых эльфом как с различных монстров, так и разумных. Есть также под сотню оружейных карт, притом с 10 тех, что были самые высокоуровневые, имели привязку к старому хозяину. Просмотрел части его карт с помощью идентификации. И даже если они имели привязку к эльфу, суть большинства из них получилось понять. И больше всего мне приглянулись 2 карты. Шатер полководца, с плюс и малый токарский космический разведчик, с плюс. Обе карты были привязаны. Но, насколько я понял, в одной из них хранился огромный самораскладывающийся шатер, который не только должен быть комфортным местом для отдыха, но и обладает целой кучей защитных функций. А во второй карте запечатан хоть и достаточно небольшой, но полноценный космический корабль. А судя по приписке, что это разведчик, наверняка он обладает дополнительно неплохой маскировкой. И именно это следующие кандидаты на снятие привязки, как только навык, позволяющий это делать, откатится. Благо, что с повышением уровня моей филактерии я могу делать это практически каждую неделю. Так, ну а после настало время для имущества главного пепельного эльфа. Тот, слава богу, умер окончательной смертью, поэтому никаких проблем с осмотром его вещей у меня не возникло. И вот тут уже можно было предположить, что или этот эльф жил не 1000 лет, либо он был тем еще Плюшкиным. По крайней мере, количество различных карт у него тут исчислялось целыми тысячами. Притом среди них не было F-ранговых, словно пепельный брезговал их даже подбирать. Были тут и десятки всевозможных рабских карт, а также карт с питомцами. И даже самые разные роботы, купленные в торговом доме Эрна. Похоже, пепельный готовился к долгой и весьма затяжной войне с таким-то арсеналом, думал я, набивая его тушку кристаллами. Этот эльф был самым высокоуровневым из моих противников, а в дополнение ко всему имел изначальную приверженность к магии смерти. Ну и на такого, думаю, крови младшего бога жуков тоже не грех покапать. Все только чтобы юнит получился как можно сильнее. Эх, неплохо бы, если б получился очередной чемпион, значок защиты авторского права. Хотя этот материал по сравнению с теми гигантами явно маловат. Ладно, вроде все готово, пробуем. Поднять высшую нежить Д. На этот раз энергия из меня на его подъем выкачала раза в 4 больше, чем ушло на поднятие предыдущего рыцаря смерти. Внимание! Поднятие удалось. Так, и что мы имеем? Пепельный лич, с плюс, уровень 4. И, судя по его недоброму взгляду, которым он на меня смотрел, он был вполне разумен. И даже более того, я ему почему-то не нравился. Глава 21. Последние дни на Токаре. Впрочем, я ощущал связь с этим существом. Притом не просто там какую-то простую связь. Благодаря своему навыку я чувствовал, что могу повелевать им. «Ты помнишь что-нибудь из своей прошлой жизни?» – спрашиваю его. Тот еще секунду молчит, видимо, обдумывая мои слова. После он быстро оглядел себя и, недовольно скривившись, каким-то скрипучим нечеловеческим голосом произнес: «Вот все-таки этот день и настал. Меня частенько предупреждали, что я когда-нибудь доиграюсь. Ну а я так устал сидеть на пике великого мастера, что готов был начать рисковать. И вот чем это в конечном счете все обернулось. Встань передо мной на колено». Передал я ему уже свой полноценный приказ, ибо манера его ответа мне совершенно не понравилась. У меня еще неприятные воспоминания от разборок с вампиршей остались, чтобы давать еще кому-то тут своевольничать. Секунду тот сопротивлялся, после чего все-таки упал на колено. «Да, повелитель, или как мне будет лучше тебя называть, зови меня просто, владыка». Блин, всегда хотел такую фразу кому-нибудь сказать, и вроде как неплохо так прозвучало. «Ну а теперь расскажи мне, кстати, как твое имя?» «Раньше меня звали Чадар, владыка. Впрочем, система сейчас называет меня безымянным существом, так что как вы меня назовете, так оно и будет», — склонился он. «Понятно. Значит, расскажи мне, бывший игрок Чадар, как именно ты видишь свое дальнейшее будущее?» «Не скажу, что наш последующий разговор прошел совсем уж легко и гладко, и все-таки в конце концов мы с ним договорились. Чадар не был обычной нежитью, а вполне себе разумным существом, хоть и потерявшим большую часть своей памяти, силы и знаний, и тем не менее он тоже хотел жить. Как бы это странно ни звучало, когда ты говоришь о нежити, возможно, так получилось потому, что при жизни он успел достичь до смерти, и именно поэтому передо мной сейчас была вполне разумная особь, хоть и являющаяся лишь жалким подобием того воина, частичей памяти и силой которого она обладала. Притом в его случае еще не все было потеряно, ибо его пепельные братья весьма неплохо разбирались в магии смерти и при выполнении некоторых условий вполне могли вновь вернуть его к полноценной жизни. Итак, мы с ним договорились, а также я получил с него системную клятву, что он будет в течение ближайших 10 лет служить мне верой и правдой. В ответ я, конечно, ничем не клялся, но заверил его, что если это случится, то по истечении 10-летней службы он получит свободу. И хоть не скажу, что он мне так уж взял и поверил, но, во-первых, выбора у него все равно особо и не было, а во-вторых, каких-то 10 лет даже для него прежнего, это всего лишь один миг. Что уж говорить о его новой жизни, учитывая то, что личи не стареют и при наличии энергии по сути бессмертны. Ну а в дополнение ко всему он также присягнул мне, получив 1 веры и вместе с тем налагаемый мною на всю нежить налог в 70 от получаемого опыта. Божественная сила, 1,284. Ну а после он начал делиться со мной неимоверно ценными знаниями, рассказав мне о своей старой школе и даже передав мне координаты того мира. А еще, несмотря на то, что большую часть обычных навыков он потерял, все его умения, связанные с концептом смерти, оказались нетронутыми, и даже к ним добавилось несколько новых. Притом он даже мог скопировать некоторые из них для меня. И это оказались такие карты, как «Цепи смерти», с плюс копия 98, сотканные из энергии концептов смерти цепи опутывают жертву, высасывая из нее силы и не давая возможность двигаться. Внимание! Навык очень требователен к мане. Минимальные требования. Дар смерти, великий магический дар. Заполнение 0-10 тысяч. Навык, чем-то похожий на мою клетку страданий, только, как мне кажется, еще более мощный. Кроме того, ее можно применять совместно с клеткой, тем самым они будут только дополнять и усиливать действия друг друга. Жалко, правда, что использовать я его пока не могу, ибо дара смерти не обладаю. Но если на меня объявят полноценную охоту наши так называемые враги, то, думаю, при помощи поединка по передаче наследия я этот вопрос закрою достаточно быстро. Ну и второй картой была «Защита смерти», с плюс копия 99. Вы пропитываетесь энергией смерти настолько, что убить вас становится совсем непростой задачей. Многократное увеличение сопротивления осушению системным оружием. Минимальные требования. Сродство со смертью, Д, великий магический дар, заполнение 0-10 тысяч. И хоть этим требованиям я пока тоже немного не устраивал, достичь их будет гораздо легче. Ну а самое главное, это что этот навык давал защиту от осушения. Когда тебе больше не надо будет бояться, что любой тычок кинжалом в бок тебя моментально убьет. С этим навыком ты сможешь развернуться, надавать своему обидчику по щам, а потом спокойно заживить полученную от него и якобы являющуюся смертельной рану. Ну а еще он рассказал мне политику партии в их боевой школе. И согласно переданным им знаниям существует 82 шанс, что после того, как я отпустил того пепельного эльфа, в этот мир пришлют усиленную группу для моей ликвидации. И в этой группе уже, скорее всего, будет император меча, значок защиты авторского права. Приблизительное время их прибытия в этот мир Лич оценивал в 4 дня. И самое интересное, что это была не единственная моя проблема. Дело было в том, что тот напыщенный эльф, что совершенно по-глупому сдох и положил всех своих учеников, судя по привязке его артефактов, воскрес. А эта мерзость по-любому захочет мне отомстить, дополнительно прихватив с собой еще кого-то из своих ушастых собратьев. И эти ребята также могут прибыть в этот мир тоже в течение нескольких дней. Вот тебе и спокойно поторговал, называется. Первым делом направился в торговый дом Эрна. Вот там я и начал скидывать полученные в последней битве предметы буквально пачками. Карты, Е и Д, оружие улетали буквально на раз, конкретно так увеличивая мой виртуальный счет. В результате, когда большая часть добычи отправилась на прилавок, а цифра на экране перевалила за 40 000 ОС, я начал тратить. И первым делом купил себе один из двух так называемых туристических туров. Духовная звезда. Стоимость 15 000 ОС. Путешествие к некой звезде, очень сильно излучающей в духовном спектре. Там, судя по описанию, предлагалось сидеть на специально подготовленной безопасной базе и только за счет невероятно плотного духовного фона качественно поднимать свою культивацию. И если в ближайшем будущем мне и придется на время покинуть этот гостеприимный мир, то почему бы не отправиться именно в такое место? Правда, тут была своя загвоздка. Туристы отправлялись только тогда, когда набиралась очередная группа богатеев, ибо позволить себе подобную поездку мог либо невероятно сильный, либо невероятно богатый игрок. Впрочем, очень часто такие качества в игроках, как правило, сочетались. Ну и игроков таких было немного. В общем, перед самой поездкой мне о ней заранее сообщат, для чего нам временно раздали небольшие артефакты, выполняющие роль местных магических пейджеров. Притом получить сообщение на них, как я узнал, можно было не только в этом мире, но и во многих других, что поддерживали торговые отношения с Токарой. Далее я направился в подвальные помещения торгового дома, где сдал на склад всех доставшихся мне с эльфов дронов и прочих роботов. На то, чтобы перепрошить их на нового владельца, торговый дом драл 40 от их изначальной цены, но деваться мне тут было некуда. Правда, часть машин я все-таки отдал за их ненадобностью. Оставил себе только с пару десятков разведывательных дронов и три массивных боевых шагающих робота. Машинки эти назывались тяжелый роботизированный комплекс, с плюса по сути это были огромные бронированные танки, на которых стояли плазменные орудия раз в 5 мощнее, чем на тех же стационарных турелях. Ну и также, как и на моих тяжелых дронах, эта техника дополнительно несла по 4 самонаводящиеся ракеты. Сами ракеты, кстати, и там были достаточно однотипные, только на этих ходячих танках они убирались в специальные отсеки, находящиеся внутри брони. И слава богу, что эти машины уже были привязаны и находились в сранговых картах, и мне не придется самому привязывать их или тем более таскать их в хранилищах. Далее я вновь вернулся в уже полюбившуюся мне комнатку на втором этаже торгового дома. Подниматься на третий этаж, чтобы сталкиваться там с местной элитой, мне, если честно, совершенно не хотелось, а это место меня более чем устраивало. Тут я продал остатки доставшегося мне барахла, которым я сейчас считал все, что имело ранг ниже с ранга. Не пожалел даже такие вещи, как малый шатер путника, да или, скажем, перстень великого мастера школы сверкающих мечей второго ранга. Да только за один такой перстень мне здесь почти 3000 единиц опыта накидали.